Рут расколошматила свинью копилку и просадила годовые сбережения на набор косметики и флакон дешевых духов. На следующий день после отъезда Кэти видом и запахом она напоминала вавилонскую блудницу. «Это в честь червя-победителя?» «Ну, с червями было покончено», — ответил он. «По устарел, подобно песенкам «Взгляни туда» или «Оркестрика Александра». Она зачитывалась Суинберном. Она только что открыла стихи Оскара Уайльда. Мир переменился, да и сама она стала другой поэтессой с полностью обновленным лексиконом. Сладость греха, яшмовые коготки, биение алых жил, соблазны и цветы порока, ну и уста, разумеется, уста, впившиеся уста, жестокие укусы, пока пена на губах не обретет вкуса крови. Короче, вся эта юношеская безвкусица поздневикторианского бунта. А в случае с Рут новая лексика сопровождалась новыми обстоятельствами. Она уже не была мальчуганом в юбке и с косичками, это была расцветающая женщина, которая обходилась с наметившейся у нее грудью так осторожно, точно ей доверили двух чрезвычайно редких, но весьма опасных и требующих бережного обращения зверьков. Можно было заметить, что они являлись источником гордости, смешанной со стыдом, приятных переживаний, а значит и растущего чувства вины, до чего все-таки груб наш язык. Если умалчиваешь о физиологической стороне эмоций, грешишь против фактов. А если говоришь о ней, это выглядит как желание прикинуться пошляком или циником. Страсть или тяга мотылька к звезде, нежность или восхищение, или романтическое обожание. Любовь всегда сопровождается какими-то процессами в нервных окончаниях кожи, слизистой оболочки, железах и пещеристой ткани. А те, кто умалчивает об этом, лжецы. Тем, кто не молчит, приклеивают ярлык развратника. Тут, конечно, сказывается несовершенство нашей жизненной философии. А наша жизненная философия есть неизбежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то, что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем оценивает. Одна из абстракций хороша, другая плоха. Не судите, да не судимы будете. Но природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов, вот что нам нужно, слов, которые смогут отразить естественную цельность явлений. Духовно-слизистый, к примеру, или дерматолюбовь. А чем плохо, скажем, сасцетическая или нутромудрость? Если, конечно, лишить их скабрёзной невразумительности научных терминов и перевести в ранг каждодневно употребляемых в разговоре, а то и в лирической поэзии. А как сложно, не имея этих несуществующих слов, описать даже то, что происходило с Рут, хотя это так просто и понятно. Лучшее, что здесь можно придумать, это барахтаться в метафорах. Есть насыщенный раствор чувств, и причина его кристаллизации может возникнуть как внутри, так и вовне. Слова и события падают в эту психофизическую болтушку, и в ней образуются сгустки эмоций и переживаний, зовущие к действию. Потом развиваются железы, что приводит к появлению тех самых очаровательных маленьких зверьков, которыми ребенок так гордится и которые так стесняют его. Раствор чувств обогащен новым типом ощущений. Они проникают от сосков через кожу и нервные окончания в душу, в подсознательное, в сверхсознательное, в область духа. И эти новые очаги душевного напряжения личности как бы сообщают раствору чувства движения, заставляют его течь в определенном направлении к абсолютно неизведанной, полной загадок сфере любви. Волей случая в этот текущий к любви поток чувств попадают разные центры кристаллизации, слова, события, пример других людей, собственные фантазии, картины прошлого. Тут замешаны все бесчисленные изобретения, при помощи коих парки ткут нить неповторимой человеческой судьбы. Рут не повезло. Она сменила По на Элджернона и Оскара. Червя-победителя на Долорес и Соломею. Сия новая литература вкупе с параллельно произошедшими физиологическими изменениями, точно неумолимый рок, заставила бедное дитя залепить рот губной помадой и выполоскать комбинации в дешевых духах с поддельным запахом фиалки. Ну, это еще цветочки, а что впереди была поддельная амбра?